Здравствуйте, дедулечка Петя. Алло, кто звонит? Это Орлов звонит. Кто это за вор? Армянин из Карабаха звонит. Карабах, армянин, где телефон берешь, квартиру в России грабишь? Орлов. Карабаха в Россию. В Россию грабишь. Все пиздец вас выселяют. Орлов, Карабаха, братка. Алиев вас там уничтожит. Я Орлов, не Карабах. Алиев, Карабах в России дохуя. Уничтожают там их всех. С России выселяют их. Карабах армян. Всех фашистов армян выселяем. Всех армянов выселяем Карабаху. Уничтожай Алиев, младший. Кто звонит? Терминатор. Кто звонит, спрашиваю. Кто за фашисты? На танке. Фашист, откуда армян звонишь? С Карабахи. Фашист, армян, откуда звонишь? Карабаха. А что надо? Как здоровье. Фашист, Карабах, что надо? Армян. Армян. Как ты, сволочь, оккупировал Щелково? Ну, сука, блядь, все равно тебя поймают. Нет. Звоните. Салям. Армяне. Холерничек. Армяне. Скуби-ду. Армяне. Да. Куда звоните, армяне? Почему вас не уничтожают, Щелкове? Москву же уничтожают. А здесь не уничтожают. Вы скрываетесь где? Почему вы скрываетесь? Армяне по старым мостам на рынке. Какой рынок? Армяшка! Хуево дуло груша! Хуево дуло душа! Хватит безобразничать! Удушу один хуй, замолчи, не звони! Ты покоряешь, когда ты безобразничать хочешь! Когда тебя, блядь, Карабах отправят? Какого хуй ты с Карабаха сбежал? Как Карабаха сбежал, блядь, сволочь несчастная. Карабахская сволочь несчастная. О, что надо? Соколов. Сволочь Карабах, что надо? Армяшечка. Сволочь Карабах, что надо? Соколов. Поганая зараза с Карабахская. Всех кур поздравил, блядь, приехал в Россию. С Карабаха, ебаный в рот. Да. Блядь! Хуй, блядь, проверяет, а тебя, блядь, в душу нахуй. Не надо.